Потапов лежал, во все глаза рассматривая открывшуюся ему высь, отмечая белые пышные клубы пар, которые почему-то называют облаками, прозрачно-синие слои атмосферы, которые почему-то окрестили небом, и за которыми столько всего от небесных тел до небесных тайн. Потом глаза его как бы опустились на землю, взгляд ухватился за нечто кудрявое и зеленое с золотыми вкраплениями. За вершину дерева, березу или осину ствола не видно, которая отличалась от себе подобных тем, что вздрагивала равномерно, словно дышала, прерывисто, запаленно. Потапов лежал на земле плотно, как камень, как бревно. Лежал и не хотел думать ни о чем, ни о ком. Хотел отдохнуть от сомнений и в то же время ловил себя на думанье украдкой о жене, сыне, фабричке, Насте, о березе или осине, обо всем на свете, то есть о жизни, сконцентрированной сейчас в его голове, а значит, и о себе думал, о себе прежде всего, ибо жизнь — это и есть он, Потапов, признающий жизнь за жизнь, сознающий ее, а значит, творящий ее, продлевающий во времени и создающий во плоти, в делах, в памяти. Внезапно что-то нарушилось. Какая-то деталь всеобщей жизненной конструкции полетела. Подпорка или всего лишь гайка крепежная. Но что-то выбыло из механизма, ударив Потапова сперва по глазам, а затем и по нервишкам. Там, вдалеке, за болотистой низиной, на соседнем поросшем деревьями островке, где еще минуту назад подрагивала линялой листвой береза или осина, теперь зияла пустота, имелся изъян, похожий на прогал от выбитого зуба. «Куда это оно подевалось?» — подумал Потапов о дереве. «Неужели все так просто? Стояло, росло. А миг настал, и нету его. Исчезло. Даже не слышно ничего, ни треска ствола, ни хруста веток, ни шелеста листвы, ни удара о землю. Должно быть, померещилось. Или далеко от нас, потому и не слышно. Однако испарилось деревце, будто растаяло. И наверняка никто не заметил исчезновения, кроме меня. Забавно. Когда будем на дорогу выбираться, хорошо бы возле этого места пройти, убедиться в предположении». От исчезновения в зеленой толпе какого-то безголосого дерева мысли Потапова неизбежно потекли в сторону его собственного неизбежного исчезновения из толпы людей, из семьи, коллектива, из леса страстей, поиска, надежд, разочарований, из толпы, озабоченной планами, сводками, мечтами, любовями, доставанием модных тряпок, модных книг, модных идей. Из толпы, чаще прислушивавшейся к шелесту денег, нежели к шелесту дождя и листвы. И тут же домыслил. Судить о толпе можно только выбыв из этой толпы, потеряв на нее права или послав ее подальше. Из песка, превратившись в песчинку. Наверняка сейчас на фабричке ни один атом не вздрогнул после его Потапова исчезновения. Как шили баретки, так и шьют. Как жужжали машины, так и жужжат. Один только Азаруев икру мечет. Да и тот, небось, до Марии дозвонился и тему закрыл. Пройдет день-другой, и лес сомкнется, чего там. Да и правильно. Фабричка должна дымить. А Потапов испортился. Испортился. И вместо обуви производит шелест нежелательных мыслей, печаль и разлад, смуту и лихорадку душевную. Не солидно, Потапов, и непростительно, как сказал бы и наверняка еще скажет парторг Азаруев. Словно ошпаренная закричала Настя. Подброшенная от земли своими юными мышцами, будто взрывом, теперь шарила руками в траве, в примятом бархате мха, там, где пару мгновений назад преспокойно лежала, утолив голод и жажду.